Философский анализ политической экономии. Соединение философской основы фейербаховского гуманизма с критическим анализом коммунистических доктрин – таков путь, избранный Марксом в 1844 году для достижения союза философии и пролетариата. Но приблизительно в то же время эта исследовательская программа значительно расширилась. Побудительной причиной стало влияние молодого Энгельса к 1844 году, самостоятельно пришедшего к коммунизму, материализму и также увлеченного философией Фейербаха. Но в отличие от Маркса, Энгельс, проживавший с 1842 по 1844 год в Англии, уже был хорошо знаком с организованным массовым рабочим движением, чартизмом, с английской социалистической и коммунистической литературой и, что самое важное, с политической экономией великих англичан Смита, Рикардо и других. В журнале «Немецко-французские ежегодники» рядом со статьями Маркса была опубликована критическая работа Энгельса об английской политической экономии, наброски к критике политической экономии 1844. Энгельс критиковал эту науку с позиции защитника интересов пролетариата. Для Маркса в этой небольшой статье открылась новая область знания, освоить которую он посчитал совершенно необходимым для создания нового мировоззрения. Так в 1844 году соединились в творчестве Маркса важнейшие компоненты для создания единой, целостной философской мировоззренческой концепции. Политико-экономический анализ действительности Маркс соединил с философской традицией немецкой классики и с критической переработкой теорий утопического социализма и коммунизма. Таким образом, источники марксизма — наиболее передовая общественная мысль Европы. Маркс сознательно ориентируется на создание интернационального всемирно-исторического учения. Первая попытка разработки целостного мировоззрения осуществлялась Марксом преимущественно средствами философского анализа. Соответственно, и результатом была именно философская концепция. Она была создана тогда же, летом 1844 года. К сожалению, рукописи Маркса были опубликованы только в 1932 году, под названием «Экономическо-философские рукописи 1844 года». Основной в работе идея отчуждения человека в обществе, господства частной собственности и преодоления отчуждения в исторической перспективе коммунистического будущего. Сама по себе мысль об отчуждении человека уже была глубоко проанализирована в немецкой классической философии. В экономическо-философских рукописях 1844 года Маркс высоко оценил работу по осмыслению проблемы отчуждения человека, проделанную Гегелем и Фейербахом, и вместе с тем выявил принципиальные недостатки их концепции отчуждения. У Гегеля уничтожение отчуждения человека изображается как чисто духовный акт, осуществляемый философом как олицетворением универсального разума. Фейербах видел корень зла в религиозном отчуждении, которое Маркс справедливо счел вторичным, производным видом отчуждения. Фундаментальным, базисным для всякого отчуждения человека по Марксу является экономическое отчуждение или отчужденный труд.